Глава 24. По дороге к Адаму в патрульной машине Джейми все никак не может сформулировать ни одной связной фразы. Адресует другу свои разбредающиеся по сторонам мысли, делится едва оформившимися опасениями, пытается давать указания касательно направления расследования, которое, как он знает, Адам теперь возглавит. Бишоп уже велел ему даже близко не подходить к отделу полиции. Теперь он родственник потерпевшей, заинтересованное лицо, отстранен от дела. Адам впускает его в свой дом и показывает свободную комнату. Вместе они молча готовят постель, расстилая на голом матрасе простыни, надевая наволочки на подушки. У Джейми создается впечатление, что не так уж многие ночевали здесь, если вообще такое когда-нибудь случалось. Наконец Адам уходит. Босс советует ему немного поспать, но как? Джейми не думает, что когда-нибудь снова сможет заснуть, зная, что Пиппа где-то там, с этим психом. Образы предыдущих жертв всплывают у него в голове. Их окровавленные разорванные тела, открытые пустые глаза. Их страх, их боль выдвигаются в его сознании на передний план. Даже те жалкие остатки профессиональной отстраненности, которые он до сих пор умудрялся сохранять как сотрудник полиции, теперь полностью оставили его. Джейми отключает звонки от родителей Пиппы, явно уже уведомленных кем-то из опергруппы о похищении их единственной дочери. Своей матери позвонить не осмеливается, опасаясь удушающей заботы, сочувствия, которого он не заслуживает. Они будут задавать ему вопросы, на которые он не сможет ответить. Зачем он пошел в паб? Почему сразу после работы не отправился домой? Почему его не было рядом в тот момент, когда ее требовалось защитить? Он ведь ее муж, офицер полиции. Он мог бы предотвратить случившееся. Его жена пропала, потому что он решил выпить пивка. У него сводит живот, уже тошнит от страха. Джейми крепко зажмуривает глаза, но все равно видит перед собой свою жену, растерянную, испуганную, зовущую его. Он видел брызги крови в спальне. Эти жуткие пятна на стене в коридоре. Беспорядок, перевернутую мебель. Криминалисты вели себя уклончиво. Адам тоже неохотно делился подробностями. Но Джейми понимает, что все это значит. Она ранена. Она боролась. Она истекает кровью. Но Пиппа жива. Он взял ее живой. И Джейми понимает, что должен держаться за эту мысль. Этому безумному ублюдку она нужна живой. И Адам найдет ее. Самый умный человек, которого он только знает. Самый настырный детектив в отделе. Адам найдет Пиппу. Джейми отчаянно цепляется за две эти мысли. Вновь и вновь прокручивает их в голове, лежа в гостевой комнате Адама. Совсем один, в темноте. И полный невыносимого страха за свою жену. Я стою в дверях, наблюдая за ней. Глаза у нее завязаны. Голова дергается из стороны в сторону, как только она слышит, как открывается дверь. Пытаясь найти меня, отчаянно силясь понять, где я нахожусь. И что ее ждет дальше. Нерешительно подступаю к ней. Я не хочу этого делать, но знаю, что надо. Широкая клейкая лента, которой залеплен ее рот, резко ходит туда-сюда в такт ее участившемуся дыханию. Я чувствую, что она пытается заговорить со мной. Протягиваю руку и осторожно снимаю повязку, закрывающую ей глаза. От неожиданности глаза ее широко распахиваются. В них набухают слезы, которые вскоре скатываются по ее бледным нежным щекам. Она прекрасна. Жаль, что для нее все закончится таким образом. Она пытается вырваться из пут, но не тут-то было. Кабельные стяжки очень прочные. Одному из прочих как-то удалось освободиться и почти выбраться за дверь, прежде чем мне удалось схватить его за волосы и опять повалить на пол. Он уже не особо сопротивлялся, когда появился нож. Как только лезвие глубоко вонзилось ему в живот. «У тебя есть назначение, Пиппа Хокстон». Она все еще скулит из-под кляпа. поэтому я оттягиваю один угол ленты и снимаю ее. Она сразу же делает судорожный вдох, а через миг начинает кричать. Это долгий, пронзительный вопль, который забирает у нее всю энергию, заставляя напрячься всем телом. Она опять судорожно набирает воздух в легкие и начинает по новой. Взгляд ее мечется по комнате. Я бесстрастно наблюдаю за ней, скрестив руки на груди. Вскоре ее крики стихают, переходя в рыдание. Сопли и слезы стекают у нее по лицу. Я протягиваю палец и медленно вытираю ей щеку. Она замирает, дрожа и следя за мной своими большими голубыми глазами. «Сожалею», — говорю я. «И это и вправду так. Любая попытка сбежать тщетна. Сопротивление бессмысленно. Пожалуйста, отпустите меня», — отвечает она. «Чего вы от меня хотите? Я сделаю все, что угодно. Я могу достать деньги. Чего вы хотите?» «Я хочу тебя», — отвечаю я. Она моргает, опять напрягает руки и ноги. Я смотрю, как путы глубоко врезаются в ее плоть. «Хочешь пить?» — спрашиваю я. Она медленно кивает. На сей раз предыдущий опыт учтен. И если я хочу подольше сохранить ей жизнь, нужно поберечь ее от обезвоживания. Не жалеть воды, а может, даже еды. Отхожу от нее и иду в конец комнаты, где у меня приготовлены сэндвич и бутылка воды. Едва поворачиваюсь спиной, как слышу неистовое движение. Оборачиваюсь и вижу, как она пытается раскачать деревянное кресло, опрокинуть его, освободиться. Беру воду и возвращаюсь. Пару секунд наблюдаю за ее попытками, но тут на меня резко накатывает ярость. Протягиваю руку, хватаю ее за волосы и дергаю. Она ахает, задрав голову, смотрит на меня снизу вверх, моргая и всхлипывая. «Хватит уже!» Шепчу я сквозь стиснутые зубы прямо ей в ухо. «Только попробуй еще что-нибудь такое отмочить, и все быстро станет еще хуже!» Я умолкаю. Она не двигается. «Услышала меня?» «Да», — шепчет она. Я отпускаю ей голову. Выпрямляется на стуле, и я предлагаю ей воды. Вижу, как она жадно облизывает губы в предвкушении. «Хочешь?» — спрашиваю я, отвинчивая крышечку. «Да», — говорит она. «Да, пожалуйста». «Так-то лучше». Улыбаюсь и подношу бутылку ей ко рту, наклонив ее так, чтобы вода полилась из горлышка. Она жадно глотает. Повторяю это еще один раз, потом еще, затем ставлю бутылку на место. «Пока этого хватит. Мы же не хотим больше всяких неприятных происшествий, так ведь?» Она уже описалась от испуга, от страха. Но я не обращаю на это внимания. Это часть процесса. Кривая обучения. Я все сделаю правильно. Иначе никак. Подхожу к столу в дальнем конце комнаты. Она провожает меня взглядом. Собираю приготовленные там принадлежности. Она снова начинает что-то бормотать. «Нет, пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня, пожалуйста, пожалуйста!» Это меня отвлекает. Поэтому я отрываю еще один кусок строительного скотча и возвращаюсь. Хватаю ее за голову и опять залепляю ей рот. Она тяжело дышит через нос, содрогаясь всем телом. Кладу принадлежности на маленький поднос из нержавеющей стали и несу его к ней. Ее взгляд сразу же останавливается на одной вещи, которую она еще в моих руках не видела. Это игла. Длинная, сверкающая, безупречная. Вынимаю ее из стерильной упаковки, осторожно удерживая в пальцах, как учили. Она беспомощно ерзает на стуле, скрючив пальцы, напрягаясь. Это лишь облегчает мне дело, ускоряя кровоток. Пошел выброс адреналина, бей или беги, вены на внутренней стороне предплечья у нее вздуваются. Кладу одну руку ей на плечо, удерживая ее неподвижно. Все готово, в том числе и я. Подношу острие иглы к ее чистой гладкой коже и вжимаю внутрь.